Ему начали предлагать перевод сначала в Мексику, потом в Чехословакию, в Грецию и Турцию, но он упорно отказывался от этих предложений. Болгарский полпред был своим человеком и для Муры, и для Локарта. Мура встречалась с ним и с его первой женой на Кронверкском. Раскольников и Лариса были знакомы с Горьким с 1915 года, после того, как он в 1919 году побывал в Лондоне как военнопленный. Он попал с англичанам у входа в Финский залив, где они наблюдали за гражданской войной между большевиками и Юденичем. В Ханго у них была военно-морская база, и, захватив Раскольникова, они доставили его в Лондон, где допросили его через переводчика. Этим переводчиком был никто иной, как Брюс Локкарт, которого Раскольников сначала принял за русского, настолько тот хорошо владел русским языком. Комиссар Балтфлота в своих воспоминаниях называет Локкарта блондином. Локкарт дал о Раскольникове свое заключение и подал мысль начальству об обмене его на 2-3 матросов, английских пленных, взятых не так давно красными моряками. Это и было сделано. И благодаря Локкарту Раскольников был освобожден. Но еще до отсылки его в Советскую Россию как-то так вышло, что его выпустили из заключения. Локкарт поселил его в гостинице, помог ему купить себе костюмы и побывать в лондонских театрах. Таким образом, по странному стечению обстоятельств, не только Мура знал Раскольникова, но и Локкарт знал его и даже сыграл роль в его судьбе. Возобновил ли Локкарт свое знакомство с, вероятно, благодарным ему советским дипломатом при своих наездах в Софию, где Локкарт был несколько раз во время пребывания там Раскольникова в феврале 1937 и опять в феврале 1938 года. Таллин был пунктом пересылки писем Муры Горькому и его ответов ей, пока он был жив. Но можно предположить, что после смерти его письменная связь ее с Москвой и семьей Горького не прервалась. Этому не было причин. Когда Раскольников был переведен в Софию, Мура могла постараться сохранить этот канал, и, возможно, что сам полпред, уезжавший против своей воли в Софию, помог ей в этом. Пользовался ли Локкарт этим каналом для своей агентуры? Это предположение кажется более вероятным, чем предположение о возможных сношениях его агентов с Москвой через мелкую сошку советских чиновников Белграда и Бухареста. В дневнике Локкарта записаны новости, которые Мура привозила ему из Таллина, Берлина, Вены, Парижа, Италии или приносила из самого Лондона. Одна из них была об Алексее Николаевиче Толстом, который только что вчера приехал в Лондон на Конгресс общества дружбы с СССР. Он сказал Муре, что шпик НКВД ходит за ним по пятам, куда бы он ни пошел. И она же передала Локкарту среди других сплетен первый слух о том, что его Локкарта жена начинает дело о разводе. Стать британской подданной было для Муры в связи с этой ее работой уже в начале 30-х годов нетрудно. Как британская подданная, она позже, после войны, ездила в Россию и не раз, а по крайней мере 4, если не 5 раз. Во всяком случае, можно проследить следующие ее поездки. В 1956 году по приглашению Екатерины Павловны Пешковой, которой исполнилось 78 лет, с тем, чтобы, наконец, свидеться после долгой разлуки с ней. И с Пешковой, и с двумя внучками Марфой и Дарьей. В 1958 году, когда Екатерина Павловна, у которой Мура останавливалась в Москве, и Н.А. Пешкова повезли ее на Волгу и на пароходе совершили увеселительную поездку, в этот приезд Мура привезла кое-какие еще сохранившиеся у нее бумаги, имеющие отношение к Горькому. Кое-что было ею также послано в 1938 году, и среди них несколько, но далеко не все, писем Горького к Уэллсу. Они были переданы ею в советские литературные архивы. Третья поездка была в 1960 году, когда Мура приезжала в Москву с группой своих лондонских друзей навестить Пастернака в квартире Ивинской и взять у него интервью, о чем позже Ольга Ивинская красочно писала в своих воспоминаниях. Как-то в том же году жизни Б.Л. нам сообщили о том, что его хотят посетить две русские но давно живущие за рубежом дамы.